Глава 5. Батя едва не пошатнулся от неожиданности. Когда он только начал восстанавливать сотню, задавался вопросом, что будет, если в этом мире вдруг появится еще одна его копия, и приходил в ужас от перспектив. Потом эти размышления забылись за суетой дней. Батя успокоился. И вот на тебе. Что с этим теперь идти его налево делать, а? В целом, к копиям командир относился индифферентно. Ему нужны бойцы. И какая разница, одинаковы ли они с лица, как говорится в одном старом мультфильме или нет. Тем более, что двое одинаковых у него уже есть. Ворон с Дроздом. И вроде ничего. Крыши не текут от радости встречи. Наоборот, решили считать себя близнецами. И жутко этим гордятся. Да и второй горелый, хоть и не застал погибшего первого, но вполне его заменил с практической точки зрения. Правда, с батиной копией вопрос был совсем в другом. Речь шла не о бойце подразделения, а о командире. Вернее, теперь уже о двух командирах, каждый из которых привык быть главным. И неизвестно, смогут ли они между собой договориться. Потому что батя, полгода в одиночку, выживавший в этом мире и сумевший организовать жизнь тут как для бойцов, так и для гражданских, и, по сути, возродивший адскую сотню, уступать свое место пусть себе же, но менее опытному точно не собирался. Оставалось только выяснить, окажется ли второй батя достаточно разумным, чтобы сознательно отказаться от претензий на место главнокомандующего. Поскольку командиру перед бойцами положено быть уверенным, батя собрал всю волю в кулак, отбросил сомнения и рявкнул. «Ну, второй я, и что? Чудо, какого никто не видел. Чего говорить боялся? Я, может, втайне ворону с Дроздом завидовал, а тут радость такая». Последняя фраза, разумеется, принадлежала внутреннему Петросяну, который решил прикрыть растерянного батю своими тупыми и не всегда смешными шуточками. «Виноват, командир!» – с облегчением выдохнул Ветрянка. «Докладываю. Второго тебя сразу заперли в очищенной хижине. Воду, еду и пойло предоставили. Держать как обычно?» «Да», – кивнул батя. «Все равно раньше времени на него не найдем». И, отвернувшись, продолжил заниматься делом. Ветрянка отправился обратно в крепость. Зачистка все еще продолжалась. Спустя час батя отправил гражданских обедать. Привычные ко всему старички тут же потянулись к одной из барахолок. А вот Семен от еды пока отказался, только морщась, сделал глоток пойла из батиной фляжки. Сам командир отдыхать не стал. Вместо этого сел за руль второй барахолки, которую загрузили трупами тварей, и повел ее за реку, на лоскут заброшенной промзоной, которую с некоторых пор стали называть крематорием. С ним отправились несколько ополченцев. Выгрузив трупы, вернулись, и работа по уборке территории продолжилась. Наконец из крепости доложили, что зачистка завершена. Вторая барахолка сразу отправилась на разгрузку, забрав с собой женщин и детей, в то время как мужчины продолжили убирать трупы тварей. «Тебе тоже туда!» – подтолкнул Семёна к крепости батя. «Дядя Андрей, я с вами!» – заупрямился малец, но командир остался непреклонен. «Тут ты и так хорошо поработал. Не надо надрываться. Помоги пока внутри. Мне так будет спокойней». «Ну ладно», – протянул мальчишка и неохотно отправился вслед уехавшей барахолки. К вечеру основные работы были завершены. Трупы, которые могли привлечь других тварей своим запахом, сожгли на крематории. Расчлененных элитников разложили вокруг крепости. Пусть хоть пару недель, пока не сгниют, мелочевку поотпугивают. Очистили территорию внутри частокола и несколько хижин, включая самую большую. Ночевать снова придется без особых удобств, но хотя бы на привычном и родном месте. Поужинали. Батя распределил бойцов на дежурство. Новичков, Севу, кузена и двойника Ветрянки, уже получившего позывной «Мокрянка» или по-простому «Мокрый», позвал на беседу. Батя не давал покоя тот факт, что бойцы продолжали сражаться, даже когда исход стал ясен и надо было отступать. Оказалось, они выполняли приказ своего бати. Тот, попав в кисляк, часть бойцов приказал двигать внутрь крепости, к ополченцам, а части остаться снаружи и принять бой на себя, пока остальные не зайдут врагу в тыл. Это никак не вязалось ни с закрытыми воротами крепости, ни с тем, как группы зачистки поприветствовали из-за частокола. Да и тот факт, что нового батя обнаружили в крепости, а не в том самом тылу, да еще и живым, тоже подсказывал, что тут что-то нечисто. Однако бойцы не врали. Об этом командиру говорил второй его дар, появившийся после принятия белой жемчужины. Сначала батя не понимал, куда этот дар применять, если вокруг и так все свои. Но потом сообразил, что каждые 2 месяца могут появляться и новые люди, которых, разумеется, стоит проверять на искренность. «Ясно», – вздохнул батя по окончании расспросов. «Ладно, бойцы, осваивайтесь. Сегодня никаких дежурств. Отсыпайтесь. А завтра первым делом к доку. Пусть определит вам порции пойла и гороховки и похимичит над будущими дарами. Потом двинете к психу. Он ведет в курс дела, назначит в дежурство и выдаст мыльно-рыльные и чистые шмотки. Ну а как хижину расчистим окончательно, будете обживаться. Пока можете у психа бутылку бренди взять. Скажете, что я разрешил. День у вас был тяжелый, расслабиться не помешает. Но дальше сухой закон. Все, свободны». Оставшись один, командир задумчиво подпер кулаками подбородок и задумался. Но ни к какому выводу так и не пришел, поэтому счел за лучшее лечь спать. Сон облегчения не принес. Батя ворочался в своем спальном мешке и никак не мог остановить поток мыслей. Даже думал уже встать и пойти допросить своего двойника, но все-таки решил оставить это дело на утро. Под то самое утро, наконец, и забылся на какие-то пару часов. Из хижины батя вышел помятый, невыспавшийся и злой. Санитарный уголок с бочками воды и ямами для туалета еще не подготовили, поэтому помочиться пришлось прямо под частокол. Но там, где женщины не увидят, они за такое даже бате по шапке надавать способны. Хранительница очага, мля. И не ругнешься на них, ведь правы будут. Убедившись, что внутреннее хулиганство осталось никем не замеченным, батя отправился на раздачу еды. Получил свою банку тушенки, с тоской вспоминал об овощах и куриных тушках, которые довольно часто удавалось добыть еще не испорченными после обновления троечки. Подумал, а не приспособит ли один из тягачей под мобильную грядку, чтобы свои помидоры с огурцами растить? Но мысленно махнул рукой, отметая затею. Может быть, потом, когда у него под началом будет хотя бы 150 бойцов и 100 гражданских, и он вернется к этой затее. Но пока рук и так не хватает, так что нахрен. Ел командир не спеша, намеренно растягивая процесс, потому что идти к двойнику отчаянно не хотелось. Почему-то он заранее ничего хорошего не ожидал от общения с самим собой. Словно сработала чуйка и подсказывала о грядущих неприятностях. Но откладывать разговор до бесконечности батя не имел права. Сдав пустую банку, из нее, возможно, Горелый и его умельцы соорудят что-нибудь полезное в хозяйстве. Батя со вздохом отправился в хижину, где все еще был заперт его двойник. «Командир!» Скинул руку в неумелом воинском приветствии чернокожий ополченец по имени Аксу. «Докладывай, все спокойно!» «Молодец, вольно!» Похвалил батя и хлопнул бойца по плечу. «Свободен на 20 минут, я пока сам тут». Боец расплылся в широкой белозубой улыбке и, придерживая древний, но ухоженный калаш, едва не бегом помчался завтракать. А батя, выдохнув, решительно отодвинул занавеску, прикрывавшую вход, и вошел в хижину. «Где мои люди?» Тут же услышал он требовательный голос. Его собственный голос. Батин двойник сидел у дальней стены, связанный по рукам и ногам. В хижине царил полумрак, так что лица вошедшего он не видел, иначе наверняка бы засомневался в целостности собственной крыши, примерно как сомневался в этом сам батя, когда впервые увидел копии своих бойцов. Батя, зная себя, приближаться к двойнику не стал. Он сразу задал встречный вопрос. «По большей части мертвы, потому что ты приказал им стоять до конца. Зачем? Ты же понимал, что шансов против тварей у них нет». Двойник усмехнулся. «Я не буду отчитываться перед врагом. Русские не сдаются. Если ты не заметил, то я тоже русский». Стиснул зубы батя. «Ага», — согласился двойник. «Который работает с амерами. За сколько они тебя купили? Сколько стоит твоя родина?» Батя оставалось только скрежетнуть зубами. Разговор предстоял поистине тяжелый. «Вставай», — велел он двойнику. «И прыгай сюда». «Нахрена?» – язвительно поинтересовался тот. «На солнышко в последний раз посмотреть. Хватит с меня этого долбанного африканского светильника». «Если мозги не растерял, будешь на этот светильник еще долго любоваться. Вставай, сказал, если, конечно, тебе нужны ответы». Двойник нарочито громко вздохнул и, изображая полное отсутствие интереса, покачал головой. «Не хочу». Батя тут же ощутил в словах двойника прямо-таки махровую ложь. Хотел он ответов, еще как хотел. Просто пытался продавить оппонента, демонстрируя равнодушие, которое по большому счету не ощущал. «Ну, твое дело», – взял прием на вооружение батя. «Тогда продолжай сидеть тут». И отвернулся, сделав вид, что уходит. «Где мои люди?» – зло раздалось сзади. «Я видел, как ты увел один из моих танков. Где экипаж?» «Хочешь знать, поднимешь свою задницу и пойдешь за мной», – отчеканил батя. «У тебя пару секунд, пока я не задернул занавеску с той стороны». В том, что двойник, проиграв словесную баталию, пришел в ярость, догадаться было несложно. Но внешне он никак этого не проявил, разве что все-таки поднялся, хоть и сделал это в последний момент. «Ноги развяжи!» – потребовал он. «На улице!» – отрезал батя, не оборачиваясь. «До нее и так допрыгаешь!» И услышал издевательский смешок. Ожидаемо. Он, скорее всего, вел бы себя так же в аналогичной ситуации. Вот только он не был врагом собственному двойнику. Вот в чем разница. Это требовалось продемонстрировать максимально быстрым и эффективным способом. Отойдя от хижины метра на три, батя остановился и прислушался. Да, так и есть. Двойник выбрался из хижины, но за ним не пошел. Наверняка сейчас стоит и привыкает к свету. Пусть. Хорошее зрение ему сейчас понадобится. «Ну и что ты мне хотел показать?» Спустя минуту поинтересовался двойник. «Видишь, хорошо. Зайчиков ловить перестал?» Вопросом на вопрос ответил батя. «Тогда смотри». И, наконец, обернулся. Лицо двойника изумленно вытянулось. Потом на нем проступило непонимание. «Ну что, насмотрелся?» Из-под лобья уточнил батя. «Ты кто такой?» Наконец спросил двойник. «Копия бати. Ты, кстати, тоже». «Я не копия!» Упрямо мотнул головой двойник. «Она самая!» Настоял на своем батя и устало потер переносицу. «Слушать готов? Тебе, брат, мало что в моем рассказе покажется правдой, но поверить придется, иначе очень скоро окажешься в зубах тех тварей, что напали на твоих и на Амеров». Дальше пошло проще. Батя говорил, двойник слушал с круглыми от удивления и неверия глазами. Иногда задавал уточняющие вопросы. Но батя своим вторым даром чувствовал, что двойник ищет нестыковки в его словах, а не ответы. Тем не менее, вскоре это чувство пропало. Двойник наконец поверил. «Чертовщина, как есть!» – прокомментировал он, когда батя закончил. «Она!» – кивнул командир. «Так что, воевать с нами будешь? Или отвезти тебя к парням, которых мы спасти успели?» «Повоюешь тут!» – вздохнул двойник. «Амеров, говоришь, у тебя уже пятеро тут?» «Шестого вчера подобрали. Мэри, думаю, уже провела ему первый урок русского языка». Двойник хохотнул. О любвеобильности снайперши он ничего не знал, но о смысле фразы про урок догадался сразу. «Слышь ты, который я, а где у вас тут лазарет? Башка трещит невыносимо. Надо, чтоб док глянул, не контузия ли? Док хоть-то живой?» «Одна штука имеется. Только тебе, брат, лазарет чуть позже надо будет. Пойло, что тебе с тушняком принесли вчера, пил?» «Который из годовалой выдержки носков? Нет, конечно. Вылил. Такое дерьмо пить, себя не уважать». «Не будешь пить, либо зомбаком станешь, либо от головной боли и помрешь». Батя снял с пояса флягу. Хотел просто бросить двойнику, но вспомнил, что тот все еще связан, поэтому достал нож и пошел освобождать. «На». Закончив, все-таки сунул двойнику флягу. «Два глотка, не больше. И пить это теперь постоянно придется». Двойник скривился. Но к фляге все же приложился. Прислушался к себе. «Слушай, а помогает?» Спустя пару секунд резюмировал он. «Вот уж никогда не думал, что чем крепче носки, тем чудодейственнее настойка». «Это ты еще не знаешь, из чего сделано», мрачно пообещал батя. «Ладно, идем, покажу тебе, как мы тут живем». Сама крепость двойника не впечатлила. Хотя он удивился чистоте и тому, как быстро ее навели. Подсокал языком, глядя на переоборудованные маны и мраб. Вытаращил глаза, посчитав танки. В взводе их было всего три, а тут уже четыре. Подивился соколу и дрозду, походя поприветствовавшим батю и с осторожным любопытством оглядевшим его двойника. Понаблюдал, как горелому с ремонтом помогают американский штурмовик Джон, его спасенный вчера соплеменник и трое негров. Когда увидел женщин и детей, тоже присвистнул и не удержался от вопроса. «Чего этих-то не вооружил? Раз у вас тут постоянно война с тварями». «Не женское дело. Кто захотел, те сами оружие взяли. Остальных зачем заставлять?» «А кто не захотел, зачем они?» Не понял двойник. «Обуза же!» Батю кольнула острая игла неприязни. «Быт обеспечивают», – отрезал он. «Тут мало кто первые же часы после обновления переживает, да еще и с иммунитетом оказывается. Никем разбрасываться нельзя. Понадобится вооружаться. Учим мы тут всех». «Ну, твое дело», – решил уйти с острой темы двойник. «Раз ресурсы и количество бойцов позволяют гарем держать, то чего бы и нет». Ресурсы не то чтобы позволяли. Еду, одежду, содержимое наростов тварей для пойла – все, по сути, добывали бойцы. А чем больше появлялось народу, тем больше становилась нагрузка. Женщинам и детям, к тому же, требовалось и множество бесполезных, с мужской точки зрения, вещей, Учебники, всякие кремы и шампуни с ароматом то ли луговых, то ли лесных трав, какие-никакие игрушки, специфические гигиенические средства. Правда, благодаря женщинам быт бойцов тоже улучшался. Это утром все завтракали тушенкой из запасов, потому что не успели вчера полностью обжиться. Но уже к обеду те самые женщины наверняка приготовят что-нибудь вкусное в костровой яме. Те же самые женщины выстируют и залатают всю одежду. Позаботятся о том, чтобы возле бани всегда имелся запас чистых полотенец и тот самый шампунь вместе с мылом. При загрузке каравана удостоверится, что все лежит на своих местах. Мгновенно разберутся со сроками годности притащенных с троечки продуктов. Это не говоря уж о том, что в этом мире мужики без секса со временем с ума сходят до того, что даже к зомбачкам лезут. Так что и тут африканки, дамы весьма благодарные и страстные, тоже пользу приносят. Снижают, так сказать, потенциальную напряженность в обществе. Так что жестокосердие двойника бати, ой, как не понравилось. Но он вынужден был напомнить себе, что, оказавшись в этом мире, поначалу и сам многого не понимал. Понимание пришло много позже, когда появились Мэри и любовница Ромео. Когда обе они обеспечили бойцам регулярный секс для снятия напряжения. Когда американка оказалась еще и отличным боевым товарищем. А Марта впервые накормила бойцов обыкновенными макаронами с кетчупом, которые еще тогда и в глаза впервые увидела и готовить не умела. На осознание, что есть обуза, а что ею не является, у бати ушло много времени. А двойник? Что ж, и он со временем должен будет все понять сам.